«Черт побери!» — не переставая смеяться, вскричал Фабиан. «Черт побери! Да это отчаянный бурж! Малый хоть куда, раз дело коснулось отваги и правил чести!» С этими словами Фабиан поднял малыша и, невзирая на то, что он отчаянно артачился и отбрыкивался, посадил его на лошадь, которая с веселым ржаньем тотчас же умчалась, унося своего господина. Фабиан держался за бока. Он помирал со смеху. «Бессердечно, — сказал Бальтазар, — глумиться над человеком, которого так жестоко, как этого крохотного всадника, обидела природа. Если он взаправду студент, то ты должен с ним драться, и притом, хотя это и против всех академических обычаев, на пистолетах, ибо владеть рапирой или эспадроном он не может». «Как сурово!» — отозвался Фабиан. «Как серьезно, как мрачно ты себе все представляешь, любезный друг мой Бальтазар! Мне никогда не приходило на ум глумиться над уродством. Но скажи, пожалуйста, пристало ли такому горбатому карапузу взгромождаться на лошадь, из-за шеи которой он едва выглядывает? Пристало ли ему влезать своими ножонками в такие чертовски широкие ботфорты? Пристало ли ему напяливать такую узехонькую курточку в обтяжку со множеством шнурков, галунов и кистей? Пристало ли ему носить такой затейливый бархатный берет? Пристало ли ему принимать столь высокомерный и надутый вид, вымучивать такой варварский сиплый голос? Пристало ли все это ему, спрашиваю я? И разве нельзя с полным правом поднять его на смех, как записного шута? Но мне надобно воротиться в город. Я должен поглядеть, как этот рыцарственный студиозус въедет на своем гордом коне в Керепес, и какая подымется там кутерьма. С тобой сегодня пиво не сваришь. Будь здоров. И Фабиан во всю прыть побежал лесом в город. Бальтазар свернул с проезжей дороги и углубился в самую чащу. Там он присел на поросшую мохом кочку. Горестные чувства объяли его и совсем завладели им. Быть может, он и взаправду любил прелестную Кандиду, но он схоронил эту любовь в своем сердце, скрывая ее от всех и даже от самого себя, как глубокую и нежную тайну. И когда Фабиан без обиняков с таким легкомыслием заговорил об этом, Бальтазар почувствовал себя так, словно грубые руки с кощунственной дерзостью срывают с изображения святой покрывала, которого он не смел коснуться, словно теперь он сам навеки прогневал святую. Да, слова Фабиана казались ему мерзким надругательством над всем его существом, над самыми сладостными его грезами. «Итак!» — воскликнул он в безмерной досаде. «Итак, Фабиан, ты принимаешь меня за влюбленного олуха, за простака, который таскается на лекции Моши Терпина, чтобы хоть часок провести под одной кровлей с прекрасной Кандидой, который в одиночестве бродит по лесу, чтобы, сложив в уме прескверные стихи к возлюбленной, потом записать их, отчего они станут еще более жалкими, который губит деревья, вырезывая на гладкой коре глупые вензеля, а при возлюбленной слова разумного вымолвить не может, только стонет да вздыхает, да строит плаксивые гримасы, словно у него корчи, который у себя на груди под рубашкой хранит увядшие цветы, что были некогда приколоты к ее платью или перчатку, которую она обронила, но словом учиняет тысячи ребяческих дурачеств. И оттого, Фабиан, ты дразнишь меня, и оттого все бурши поднимают меня на смех, и оттого, быть может, и я, и весь тот внутренний мир, что открылся мне, сделались предметом насмешек. и прелестная, милая, дивная Кандида. Едва Бальтазар вымолвил это имя, как его сердце словно пронзило огненным кинжалом. Ах! Какой-то внутренний голос явственно шептал ему в это мгновение, что ведь только ради Кандиды бывает он в доме Моши Терпина, что он сочиняет стихи к любимой, вырезывает на деревьях ее имя, что он немеет в ее присутствии, вздыхает, стонет, носит на груди увядшие цветы, которые она обронила, что он и в самом деле вдался во все дурачества, в каких только может упрекнуть его Фабиан. Только теперь он почувствовал, как несказанно любит прекрасную Кандиду, и вместе с тем, как причудливо, чистейшая, сокровеннейшая любовь принимает во внешней жизни несколько шутовское обличье, что нужно приписать глубокой иронии, заложенной самой природой во все человеческие поступки. Должно быть, в том он был прав, но он был совсем не прав, что начал из-за этого сердиться. Грезы, прежде пленявшие его, рассеялись. Лесные голоса звенели теперь насмешкой и укоризной. Он бросился назад в Крепес. «Господин Бальтазар! Моншер Бальтазар!» — окликнул его кто-то. Он поднял глаза и остановился, завороженный, ибо навстречу шел профессор Мош Терпин, ведя под руку дочь свою Кандиду. Кандида со свойственной и веселой и дружественной простотой приветствовала застывшего, как истукан, студента. «Бальтазар! Мон шер Бальтазар!» — вскричал профессор. «По правде вы самый усердный и приятный мне слушатель!» «О, мой дорогой! Я заметил, вы любите природу со всеми ее чудесами так же, как и я, а я от нее без ума. Уж верно, опять ботанизировали в нашей рощице!» «Удалось найти что-нибудь поучительное? Что ж, давайте познакомимся покороче. Посетите меня. Рад видеть вас во всякое время. Можем вместе делать опыты. Вы уже видели мой новый воздушный насос? Что же, моншер, завтра вечером у меня дома составится дружественный кружок. Будем вкушать чай с бутербродами и веселить друг друга приятной беседой. Увеличьте сей кружок своей достойной особой. Вы познакомитесь с весьма привлекательным молодым человеком, коего мне рекомендовали наилучшим образом. Бонсуар, моншер. Добрый вечер, любезнейший. Au revoir. До свидания. Вы ведь завтра придете на лекцию? Ну, моншер, адью!» И, не дожидаясь ответа Бальтазара, профессор Мош Терпин удалился вместе со своей дочерью. Ошеломленный Бальтазар не осмелился поднять глаза, но взоры Кандиды испепелили его грудь. Он чувствовал ее дыхание, и сладостный трепет пронизывал все его существо. Вся его досада прошла. Полный восторга смотрел он на удалявшуюся Кандиду, пока она не скрылась за листвой зеленой аллеи деревьев. Потом он медленно углубился в лес, чтобы предаться мечтам еще более сладостным, чем когда-либо.